Гена. Эпиграф. Хорошо, когда волшебное возникает из будничных обстоятельств и слагаемое его простым. Геннадий Федорович Паников. Полдень, солнце, год, по-моему, 63-й. Они шли по длинному тротуару напротив ГИКа. За тротуаром высилась ограда, за оградой росли деревья, окутанные нежно-зелеными облаками молодой листвы. Когда задувал ветер, листва шелестела. Казалось, других звуков слышно не было. Вдоль ограды неторопливо шли двое. Один руками чертил в воздухе бесплотные фигуры, другой будто бы разглядывал их в голубоватом, дрожащем воздухе весны. Оба улыбались, а по другую сторону улицы мы, вгиковские студенты, пооткрывав рты, провожали их восхищенными взглядами. Оба были знамениты, оба несправедливо всенародно обруганы, отчего, впрочем, их слава ощущалась еще сильнее. Одного звали Марлен Хуциев, другого – Геннадий Шпаликов. Шпаликов только что закончил сценарный факультет в ГИКа, защитился фильмом «Я шагаю по Москве», уже будучи одним из авторов сценария «Заставы Ильича» или «Мне 20 лет». Тогда я увидел Гену впервые. Потом в каком-то из поздних разговоров я, как смог, описал Хуциеву это солнечное, счастливое видение давних лет. «Куда вы шли?» «В столовую гостиницы «Турист», не задумываясь, ответил Хуциев безо всяких возвышенностей. «Но почему вы так уверены, что именно в тот раз, когда я вас увидел, вы шли в эту столовую?» Обиделся я на сухую прозу хуциевского ответа. «А мы каждый день со Шпаликовым туда ходили. Харчо, бифстроганов, 100 грамм. На меня надвигается. По реке битый лед. На реке навигация. По реке пароход. Пароход белый, беленький, дым над красной трубой». Ну что тут спрашивается в этих простых, почти бессмысленных строчках, которые мы пропели, пробормотали, просвистели почти все свои молодые дни? Отчего я помню их и сейчас, больше чем через 40 лет с того ослепительного дня, когда, засунув руки в карманы, сияя белозубой улыбкой физкультурника и баловня судьбы, прошел передо мной впервые их автор? Отчего в горле при этом воспоминании всегда встает комок, как знак какой-то полузабытой не то радости, не то беды. По несчастью или к счастью, истина проста, никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище кажется вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. В курсе на третьем я осмелился позвонить ему. Волновался до заикания, в трубку просил написать для меня сценарий. «Я вряд ли смогу, чудовищно популярен и оттого зверски занят. Неужели это он передразнивает мое заикание? Но ходу назад уже нет, а от унижений любовь, как известно, только крепнет. Я пытаюсь настаивать на встрече». «Ну, хорошо, уговорили. Всем у Пушкина. Уточнять не надо, сомнений нет». Со знаменитым Шпаликовым мы встречаемся по делу ровно в 7 синего осеннего вечера у волшебного бронзового изваяния. К 7 уже стемнеет, вокруг поэта зажгутся неярким золотистым светом старинные фонари. Здесь когда-то Пушкин жил, Пушкин с Вяземским дружил, горевал, лежал в постели, говорил, что он простыл. Предлагаю зайти в ВТО и распить бутылочку холодненького цинандали. С этого Гениного предложения началось наше многолетнее общение. Слава богу, он не дразнился, просто время от времени слегка заикался от природы. На нем светлый китайский плащ, вокруг шеи намотан синий, голубой вязаный шар. Я впервые в жизни попадаю в бестолковое актерское празднество вечернего ресторана ВТО. И там, среди шума и люстрового блистания фальшивых огней, на ослепительно белой хрустящей скатерти, мы с Геной Шпаликовым распиваем бутылочку ледяного цинандали, восхитительный вкус которого, как мне кажется, и до сих пор у меня на губах. С тех пор я выпил немало другого цинандали, бывало и холодного, и все больше со славными, хорошими людьми, но тот вкус больше не повторялся. То был вкус вина и еще обожание заслуженной удачи. Допив бутылку, Гена расплатился и тут же царственно отказался сотрудничать со мной. Я скис, что, вероятно, отразилось на моей физиономии. Наверное, ему стало меня жалко. «Давай двинем в цирк», – предложил он. У центрального рынка Шпаликов покупает букет синих астр. К моему изумлению, нас пускают со служебного входа. Он идет, будто хорошо зная, куда. Синий шарф болтается в такт шагам. Представление давно в разгаре, движется к концу. «Сейчас», – шепчет Гена, – «сейчас оно самое начнется». Барабан бьет дробь, вспыхивает свет. Я вижу, как под куполом на трапеции бесстрашно крутится невесомая девочка, летает над нами, как шагаловский ангел. «Ну?» – в восторге не то восклицает, не то спрашивает Гена. «Неужели влюблен?» – соображаю я. «Влюблен, не влюблен, я до сих пор не знаю, кто такая эта гимнастка. Да и какая разница? Не исключаю, что вообще он сам себе этот роман ненадолго выдумал. Такое Гена обожал». Повиснув на лонже, гимнастка медленно спустилась с небес. А музыка играет так весело. Гена перелез через бортик и на арене вручил ей свой синий букет, прилюдно поцеловав в щеку. Белые полы плаща плескались в свете прожекторов. Публика кричала «Браво!». Сон? Нет. Все так и было. Такие, представьте себе, были тогда времена. Как блеск звезды, как дым костра, вошла ты в русский стих беспечно, шутя, играя и навечно. О, легкость, мудрости сестра. Он в цирк ходил на старой площади, и там он к фракции примкнул. Ему чего-нибудь попроще бы, а вот он к фракции примкнул. Она по проволоке ходила, махнув на партию рукой, и партия ее схватила своей мозолистой рукой. Потом времена стали меняться. Перемены происходили втихаря, так что сначала никто ничего и не понял. На смену былой Гениной бессмыслицы явились новые смыслы, стали зачитываться разумной литературкой. Появился тухлый термин «проблемное искусство». Открыли политический театр на Таганке с гениальным Володей Высоцким, но также и с тонкими намеками на толстые обстоятельства. На спектакле, сходя с ума от счастья приобщения, ломился народ, но тут же позакрывали и уложили на полку какие-то фильмы. И хотя одно вроде бы гармонично уравновешивало другое, но улетучивалось что-то третье, наверное, самое важное. Стало труднее дышать. Нам-то еще ничего, мы были так молоды, только начинали, и поэтому довольно естественно применялись как к норме к кислородной ограниченности вздоха. А зрелые шестидесятники вдруг будто постарели разом, хотя и продолжали кликать друг друга по именам. Белла, Марлен, Булат. Шпаликовские друзья, они выжили. А Гена вот не смог, не одолел, не выдержал, а может быть и не захотел не выдерживать и не одолевать. А куда ну я, запада на дверине, или погибну как-нибудь иначе, страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищи заплачут. Они меня на кладбище срезут. Много лет подряд 4-го, по-моему, ноября в ресторане Дома кино накрывают стол для поминок. Приходят уже довольно пожилые и довольно немногие люди. С каждым годом число их все меньше. Промерзшие, совсем невеселые, садятся за стол. Но через какое-то время раздается сначала первый смешок, потом другой, третий, вскоре начинается чудовищный хохот. И еще через какое-то время часть поминающих уже бьется в хохоте истерическом. Ничего, что многие в темных галстуках и костюмах. Это ежегодные наши по Гене поминки. А смех, конечно, не от тупости и не от душевной черствости. Смех от воспоминаний про Гену. Гена бы это одобрил. Вообще, когда ему что-нибудь почему-нибудь нравилось, он определял это единственным словом – смешно. Так мы и привыкли, что Гена – это очень весело. Но время бежит, и все больше мы понимаем, что на самом-то деле Гена – это еще и очень серьезно. На этих безразмерных поминках мы порассказали друг другу сотни веселых историй про Гену или с Гениным участием. Ясно, что рано или поздно эти истории закончатся. А вот история Гены, наверное, на самом деле еще только начинается. Во всяком случае, роль Гены в истории русской отечественной культуры выражаясь академически, еще не нашла, я уверен, адекватного отражения. Гена был по-настоящему веселый человек. С годами выясняется, что он был исключительно умный. Это несмотря на то, что считали его скорее придурковатым, нежели сильно интеллектуальным. А придурковатость Генина исходила от его не просто хорошего, но, думаю, даже от безупречного вкуса. И вот при всей его так называемой придурковатости Гена вдруг начинал отстаивать некоторые даже отвлеченные интеллектуальности. Вдруг, например, начинал пугать или Алика Бойма, или оператора Княжинского, когда Пашу Фина, когда Мишу Ромадина. «Ребята, берегитесь, вас погубит Запад». Гена, уж извините меня за столь определенное и даже в некотором смысле безвкусное выражение, всегда был патриотом. Он как-то чувственно, нюхом, слухом, пупом, ладонями понимал, что такое Россия, Родина. Он понимал это и любил. Прекрасно знал, к примеру, что такое война 812 года. Что такое, скажем, были молодые русские генералы в ту войну. Он очень серьезно, трогательно и целомудренно ко всему этому относился. Умен был Гена хотя бы только потому, что терпеть не мог ничего мозгляческого, так называемого интеллектуального. Его всегда коробила натужная авторская серьезность. А какую, собственно, мысль мы хотим донести до зрителя своим художественным произведением? Да никакую. Всей своей жизнью и всеми своими стихами Гена упрямо доказывал, что никакой иной мысли, кроме мысли о прекрасности жизни, в искусстве не было и нет. Все остальные, так называемые мысли на любой вкус, изложены в умных книжках, напечатаны в газетах. Гена же, как мне кажется, был гений замысла без смысла, замысла как жизненного озарения. Погибал Гена медленно. Вместе со временем 60-х, духом, энергией, воплощением которых был он сам. Грузнело его время, грузнел Гена, плохо работали почки, иногда жаловался на сердце, отек. Приятели-циркачи ездили в зарубежные гастроли, везли оттуда фирменные шмотки, приторговывали, строили кооперативы. У Пушкина толкались ворцовщики, в ресторане ВТО Цинандали давали тепло, скатерти поснимали, разговоры переменились. Ставка, халтура, инфаркт. Гена пил водку, дома не уживался. Бродил сначала по друзьям, потом просто по городу. С похмелья обожал читать расклеенные по стендам газеты. Прочитывал любые от строки до строки. Еще писал стихи, которые становились лучше и лучше с каждым днем. Сочинял их в основном в почтовых отделениях. Почти все стихи этих лет написаны казенной почтовой вставочкой на зеленоватых оборотах телеграфных бланков. На этих же бланках он иногда писал письма на студию или друзьям. Письма в основном были про жилье и про деньги. Сначала все мы помогали, как могли. Потом помогать стали меньше. Судить никого не стану, знаю, в быту Гена был невыносим, иногда даже страшен. Ходил он теперь в кожаной куртке, белый плащ то ли потерял, то ли продал, шарф остался. Сценарные договора внезапно кончились. Точнее, даже не так. Договор иногда все-таки заключали, но обе юридические стороны знали – фильма не будет. И не потому, разумеется, что Шпаликов не сможет написать заказанного сценария, а потому, что чем лучше и сердечнее он его напишет, тем меньше он будет нужен студии. Получалось, подкармливали его авансами. Такие вот метаморфозы творились с временами. Лень платформ и деревень, пиво, мартовская лень, приподнять и опустить, свет вечерний пропустить. После долгого перерыва мы с Геной встретились случайно, не то на бульваре, не то на набережной. Гена сидел на лавочке, жевал краюху черного хлеба, заедал зеленым луком. Говорил: «Весна, сейчас-то полезно». Еще говорил, что фал, которым космонавт соединен с кораблем, напоминает пуповину. Потом предложил поехать с ним куда-то записаться в секцию прыжков с парашютом. «Я давно хочу, но одному прыгать скучно». «Давай сценарий напишем», – со своей стороны предложил я. «Давай», – легко согласился он. «Сценарий будет называться «Все наши дни рождения», а фильм начнем с гениальной песни. Слушай, я ее недавно сочинил». И Гена запел песню, отбивая такт стоптанным скороходовским башмаком по асфальту. Когда бы вы знали, из какого ссора растут порой стихи, не ведая стыда. И дальше все стихотворение до конца довольно мелодично и красиво. Это не ты сочинил, Гена, выслушав, тупо опроверг я. А кто ж, по-твоему? Ахматова. Ахматова. А Ахматова сочинила стихи, а песню я. Но если тебе не нравится, бог с тобой, фильм мы начнем другой песней. Там за рекою, там за голубою, может, за окою, дерево рябое. Стали соображать, где найти место для работы. «Нам нужно в темпе намолотить заявку», – предложил Гена. «Получим аванс. Возьмем купе СВ. Москва, Владивосток. Туда и обратно. Представляешь? Постукивают колеса. Мы едем, беседуем. Спешить некуда, ночевать есть где. Белые простыни, чай из-под стаканника. Мы глядим в окно лес, поле, река. Ждем станции». Покупаем ягоды в мокром кульке, горячую картошку. Впереди нас ждет Тихий океан. Вылезаем. Мучим в океане ноги. Потом назад. Потом вылезаем уже в Москве прямо с вокзала на студию. Сценарий на стол. Держите. Тут даже лучше парашюта. Мы вправду в тот же день молотим заявку. Получаем аванс. Авансом гасим горящие Генины долги. Но писать все-таки надо, после аванса особенно. Скажут, годите аванс назад, где деньги брать. «Давай я буду как Дюма Пер», – предательски предлагает Гена. «Что-то такое уже было у Ильфа и Петрова», – упираюсь я. «Нет, правда», – не унимается Гена. «Ты пиши, а я в конце поправлю своим гениальным пером. Давай я тебе для начала напишу что-нибудь, какой-нибудь кусок для затравки». Сюжет в наших головах примерно уже маячил. Гена отвел меня на почту и там сразу и без помарок написал эпизод. «Нравится? Примерно этого и держись. У тебя должны быть способности, а тебе хорошо отзываются. А ты? Я заканчиваю роман, но в нашей работе буду участвовать активно. Стану писать тебе письма». Что было делать? Я сел писать в одиночку. Перепечатав сценарий, оба поцеловали титульный лист первого экземпляра, а потом и друг друга. «Вольным, вольная воля, ни о чем не грущу, вздохом в чистое поле я себя отпущу. Но откуда на сердце вдруг такая тоска? Жизнь уходит сквозь пальцы, желтой горстью песка». Когда-то была такая красивая формулировка, принадлежащая, кажется, Пастернаку. Пушкин построил здание русской поэзии, Лермонтов был первым в нем жильцом. Я думаю, что Гена построил для нас здание нового и новейшего русского кинематографа. А после той романно-нобелевской разлуки увиделись мы с Геной только через несколько лет на Новодевичьем кладбище. Открывали надгробие Михалычу Рому, которого мы оба любили. Речи говорили официальные лица. Поскольку история со 100 днями внезапно закончилась государственной премией, разрешили что-то сказать и мне. Слово попросил и Гена, но ему отказали. Записалось много желающих, а на улице холод. Действительно, над кладбищем летал легкий снежок. С кладбища возвращались с Геной вместе, разглядывали памятники. Гена вдруг рассмеялся. «Гляди, заслуженный работник, главный механик, народный артист. Смешно». «Что смешно? Но это же в жизни они были заслуженные и главные. А здесь совсем другое. Жили люди и умерли. Вот и все. Все та же кожаная куртка. Немного постарел. Шея обмотана все тем же синим шарфом, который через 3 дня в Переделкине, в писательском доме творчества, сыграл последнюю роковую роль в его судьбе. Как-то незадолго до этого трагического ноября Гена пришел ко мне домой в 8:00 утра в полном расстройстве чувств. Обычно, приходя, он спрашивал, рюмки водки не найдется? На этот раз не было ничего подобного. Гена сразу попросил: «Дай мне пишущую машинку». «Ты что, Ген, зачем тебе с позаранку пишущая машинка?» «Я должен написать письмо этому засранцу». «Какому засранцу?» «Министру нашему. Какого-то Ермаша назначили нам министром. Он посмотрел нашу с Урусевским картину про Есенина и дал ей тираж 16 копий. Это в те времена, когда все картины практически печатались тысячными тиражами. Ермаш, как тертый партаппаратчик, посмотрев их картину «Пой песню, поэт», позеленел и одним росчерком пера все решил. Шпаликов взял машинку, ушел с ней на кухню. Вскоре с кухни донеслось бодрое клавишное «тррррр». Затем наступила страшная пауза. Через какое-то время я в тишине зашел на кухню. Гена молча глядел за окно. В ту пору вокруг моего дома на юго-западе еще ничего не было. Росла густая трава, в траве бродили коровы. «Это кабздец. Мне хана», – пробормотал Гена. «У меня вся надежда была на эти потиражные. За Дашины уроки не поплачено, за квартиру не поплачено, весь день не плачено, не плачено, не плачено». Потиражных за картину при 16 копиях полагалось ноль. Я посмотрел на лист, заправленный в каретку, и понял, в каком Гена отчаянии. На листе была только одна строка: «Уважаемый Филипп Ермаш Тимофеевич». Людей теряют только раз, а потерявшие не находят, а человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит, а если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай назад его вернем, пока он площадь переходит. Давай сейчас его вернем, поговорим и стол накроем, весь дом вверх дном перевернем и праздник для него устроим.